Ложись, моя ненаглядная Дашка, я тебе сказку расскажу. Дара подскочила на кровати. Из-под двери в бабушкиной комнате действительно плыл запах ладана. Там горел свет. Дара подошла к двери и резко распахнула ее. — Я тебя разбудила? — спросила Ольга. И, проследив направление ее взгляда, пояснила. — Это я зажгла. Сегодня 9-й день. А я так и не спросила у него про брата. Ольга потворствовала всем прихотям Марка. На дачу к Андрею — пожалуйста, на ночную рыбалку — с удовольствием, заняться делами — давай помогу. Она обрубила все связи с прошлым и жила только надеждой на будущее. Она уже решила, ей не место в этой стране, это страна алкоголиков. Нет, она уедет куда-нибудь в Финляндию, чтобы недалеко от родителей. С аферисткой Сонькой все было теперь ясно. Собственную мать хотела вокруг пальца обвести. Умница, а теперь боится нос дома показать. Хотя сейчас, пока Ольги нет, живет она, разумеется, дома. Пьянствует, поди, компании водит. Пускай, пусть подавится этой двухкомнатной хрущевкой. У Ольги теперь совсем другие планы. Еще в Питере перед отъездом она как-то забежала в агентство по недвижимости и долго задумчиво листала Финский проспект. Да чего красиво, как в раю. И все это будет ей по карману, когда Марк 4000 наличными она уже хранила в банке, насыпав сверху кофейных зерен. Что-то по мелочевке обтяпала с главбухом, какую-то мелочь стянула у Марка из портмоне, вряд ли он хватится. Капельки ее действуют славно. Марк недавно пожаловался на боли в правом боку. «Подожди, мой возлюбленный, то ли еще будет. Выпить хочешь? Я схожу, не волнуйся, любовь моя. Подожди, я сейчас открою бутылку на кухне, перелью в бабкин хрустальный графин и накапаю туда, чего следует. Вот, родной, пей на здоровье». Что-то сказав Марку, что хочет получше познакомиться с городом, она разыскала психиатрическую больницу. Недалеко был разбит сквер, в песочнице возились дети. Ольга села на лавочку, раскрыла книгу, стала наблюдать. Вскоре из больницы вышла девушка, одетая с иголочки. Что-то не попадались Ольге в этой дыре такие модницы. Девушка явно была расстроена, покусывала губы и озиралась. Вдруг она буквально отпрыгнула за кусты и заметно пригнулась. Из больницы вышли еще двое, мужчина и женщина. Ольга заинтересовалась. Игривая беседа, на молодых супругов не похожи. Девушка за кустами пожирала их своими огромными глазищами. «Любовь? Ревность? Соперница?» — констатировала со смехом про себя Ольга. «Обожаю такие сцены. И что же дальше? Вцепишься ему в волосы?» Она посмотрела на модную девицу. Неожиданно парочка вспорхнула и разлетелась. Мужчина серьезным видом пошел по дороге, помахивая портфелем, а женщина заспешила к голубым «Жигулям», села в машину и уехала. Мужчина воровато обернулся. Ольга так увлеклась этой сценой, что и не заметила, как девушка вынырнула из-за кустов и догнала мужчину. Теперь они стояли на дорожке, и она что-то ему говорила. Он рассматривал ее снизу вверх и сверху вниз, проявляя при этом столько же интереса, сколько гурман, выбирая более сочный бифштекс. Потом покачал отрицательно головой и пошел своей дорогой. Девушка нагнала его, схватила за рукав, он отдернул руку, что-то резко сказал ей и пошел к остановке. Девушка стояла и смотрела ему вслед. «Здорово», — решила Ольга. «Пора вмешаться». «Это, случайно, не доктор Полипов?» — спросила она, указывая вслед мужчине. Девушка вздрогнула. «Что?» Я говорю...